В процессе повторной инвентаризации комнаты понял, что выкидывать придется практически все. Но когда о замышляемом мною святотатстве узнала заглянувшая ко мне Сонми, она безапелляционно заявила: «Я тебе помогу разобраться», — стоя у открытой дверцы моего шкафа, сказала сестра. «Но чуть попозже, хорошо?» «Хорошо, Онни», — согласился я. Сразу стало понятно, что мой гениальный план начал трещать по швам. И я решил втихую, пока сеструха не влезла со своими предложениями, выкинуть кое-какие вещички. Не тут-то было. Меня поймали в самый разгар приготовлений, когда я их уже кучей запихал в мешок, отобранный лично мной под вещи на выброс. Увидев такое непотребство, Сонми отобрала у меня авоську. Затем она полезла проверять, что я там приготовил к утилизации. Увидав что-то внутри, она шлепнула меня по плечу внешней стороной ладони наотмашь. Я даже скривился немного от такого вроде незначительного удара. Ну и тело у этой Соин. Какое-то оно уж чрезмерно чувствительное. «Ты чего?» Все же не удержался от вопроса, ухватившись рукой за плечо, по которому пришелся удар, при этом отодвинувшись от агрессорши. «Хм, а может, это Сонми такая сильная?» Прикинул, поглядывая на нее с опаской. «Бред, обычная девчонка, ни грамма мышц». Онни, не удостоив меня ответом, положила мешок на стол и стала доставать так ласково уложенные мною туда шмотки. Первым на свет было извлечено платье. Для меня, к слову, все платья выглядят как тряпки. Ну, конечно, если они не надеты на красивую девушку. Тряся в зажатой руке этой тряпкой, сестра начала сокращать дистанцию между нами с явно недобрыми намерениями. «Ты совсем обалдела? Это же платье от Кристиан Диор! А ты его!» Сверкая глазами, она подбиралась все ближе и ближе к моей тушке. «Да как ты только могла!» Поняв, что я совершил действительно страшнейшее преступление в истории человечества, начал отступать спиной вперед, поближе к двери. Сонми с бешеными глазами следовала за мной. Я, нервно сглотнув, попробовал уладить дело миром. «Онни, ты чего? Это же просто платье. Ну, решила я его выкинуть. Чего тут такого?» «Чего такого? Чего такого, говоришь? Я тебе сейчас покажу, чего такого!» И она замахнулась на меня с зажатой в кулаке тряпкой раздора. От лютой расправы меня спас приход Хеми. Увидев, что старшая дочь вот-вот ударит Суин, женщина решила вмешаться. Все это действо происходило уже в коридоре. Мама подошла и, встав между нами, забрала у Сонми платье. «Дай сюда», — сказала она, вытянув руку. Онни без споров отдала затребованное, а затем, задыхаясь, поведала нашей родительнице всю глубину моего падения и, продолжая сверкать глазами, удалилась. Я не сдержал выдох облегчения. «Вот чего это сейчас такое было? Ну, Диор там какой-то, и чего теперь?» «Нет, девки точно все ненормальные». Хеми просто взяла меня за руку и завела обратно в комнату. «Нельзя так относиться к дорогим вещам, дочка, особенно если тебе их подарили», — начала говорить мама, доставая из аккуратно положенного на стол мешка то, что я туда уже запихал. «Оказалось, это платье мне подарила Сонми, и, решив его выкинуть, я тем самым смертельно ее обидел. Теперь понятно, чего она разозлилась. Но я ведь ни сном, ни духом, как говорится, даже и не догадывался, что это подарок Онни. Наверное, стоит извиниться», — пришла в голову светлая мысль, пока я укладывал вещи в чемодан под чутким руководством Хеми. «Эх, жизнь моя жестянка!» С укладкой первого чемодана закончили довольно быстро. Мама указала пальцем на то, что можно выкинуть из оставшихся вещей, а что выкидывать нельзя ни под каким предлогом, и ушла. «Дальше сама разберешься, а у меня еще слишком много дел», — напоследок сказала она. Оставшись в гордом одиночестве и занимаясь фасовкой неприкосновенного тряпья, которое мне явно не понадобится в ближайшее время, размышлял о том, как извиняться перед сестрой. Каяться и молить о прощении не тянет, а стало быть, нужно перевести стрелки. Замер с шортами в руках. А идея-то хороша. Вот только как это сделать? Спустя 40 минут. Хозяйка комнаты, усевшись со скрещенными перед собой ногами на матрасике для сна, смотрит что-то в интернете на ноутбуке. Раздается стук в дверь, из-за которой послышался голос младшей сестры. «Онни, можно я войду?» «Заходи», — недовольным тоном дает разрешение Сонми. «Чем занимаешься?» — спрашивает голова, просунувшаяся в приоткрытую дверь. «Ты зайдешь или так и будешь в коридоре стоять?» — ехидненьким голоском спрашивает хозяйка помещения. Оказавшись в комнате сестры и дохромав до лежака, присаживаюсь на краешек. Пытаюсь заглянуть в открытый ноутбук. Сестра отодвигает его, прикрыв крышку. «Понятно. Прям как в песенке «Не подходи ко мне, я обиделась». Ладно, начнем, пожалуй». «Прости меня, пожалуйста», — говоря это, пытаюсь заглянуть в глаза упорно не смотрящей на меня Онни. «Я забыла, что это платье мне подарила ты. Я ведь ничего не помню. Ты меня простишь, а?» Сестра, услышав напоминание о потере памяти, резко оборачивается и хватает меня в охапку, как куренка. Я даже пискнуть не успел. «Это ты меня извини, Соина. Я не подумала о том, что ты ничего не помнишь. Я просто... Понимаешь, когда я увидела свой подарок и что ты, скомкав его, бросила в мешок...» Выдав это все на одном дыхании, он не остановилась и, переведя дух, продолжила. «Я очень разозлилась. Прости». Наконец, ослабив удушающий захват, Сонми отстранилась и посмотрела на меня вопросительно. «Нифига себе у нее хватка, чуть не задушила». «Такс, план перевести стрелки сработал, но злоупотреблять, пожалуй, не стоит». «Все нормально, Онни, я не обиделась». Немного сморщившись и поведя плечами, продолжаю. «Лучше скажи, чем занимаешься? Ты ведь что-то смотрела в интернете?» Явно обрадованная таким поворотом разговора Онни, уже и забыв, что это она на меня сердилась, подтянула отставленный ноутбук. «Вот, смотри», — открыв крышку и показывая мне какой-то сайт, начала объяснять она. «Сегодня камбэк группы Girls' Generation. Уже месяц их постеры висят по всей стране. Они очень популярны». «А из-за чего они так популярны?» «У них очень удачный концепт. Их творчество нравится людям, и сами они очень талантливые и милые», — показывая пальчиком на фотографию, говорит Онни. «А еще они много работали, чтобы достичь таких высот». «Понятно», — прикидываю я, рассматривая предоставленную на мой суд фотку. На ней изображены 9 девушек в платьях выше колена. «Симпатичные», — озвучиваю пришедшую в голову мысль. «Да ты что?» — возмущается Онни. «Они настоящие красавицы!» «На мой взгляд, ты гораздо красивее». Поворачиваясь к сестре, кидаю комплимент и вижу, как она немного краснеет. «Не говори глупостей», — машет рукой Сонми, но я успел заметить, что он зашел. «Я и на самом деле считаю, что она намного симпатичнее этих Girls' Generation». «Я серьезно, Онни, с твоей внешностью хоть сейчас на обложку модного журнала». «Скажешь тоже», — окончательно смутившись, бурчит сестра, но глазки-то заблестели. «Дай-ка». Забираю ноутбук у сестры, чтобы почитать о группе. А то видно плохо. Очки я забыл в комнате, поэтому мне приходится щуриться, дабы видеть картинку более четко. Быстро вбиваю название и нахожу по первой же ссылке. Слава богу, она оказалась англоязычной. Girls' Generation. Girl-группа, сформированная в 2007 году компанией SM Entertainment. В ее состав входят 9 участниц: Тхэйон, Санни, Тиффани, Хёйон, Юри, Суйон, Юна, Сохён и Джессика. Сонми сидит молча, не мешая мне получать информацию о группе. Дочитав до конца, поднимаю глаза на сестренку. «Будешь со мной смотреть их камбэк?» — неожиданно спрашивает Сонми. Мысленно прокручиваю варианты и понимаю, что противопоказаний к совместному просмотру клипа с танцующими и поющими девушками нет. С удовольствием, Онни. Сестра оживляется и, вернув себе ноутбук, заходит обратно на сайт, где и должны выложить ролик. На экране появляется таймер обратного отсчета времени. До начала трансляции осталось чуть более 5 минут, которые в итоге мы провели в тишине. «Начинается, начинается!» — затрясла меня за плечи Сонми. «Эк, ее разобрало-то!» — думаю я, боковым зрением наблюдая за разволновавшейся сестрой. Girls' Generation. Way to go. MV. На протяжении всего видеоролика пытался понять, что же не так. Даже попросил сестру запустить его по новой, хотя ее просить не было нужды. Сама сказала, что думала мне это предложить. Еще раз прослушав композицию, уже не отвлекаясь на визуальный ряд, сильно задумался. Что же меня так царапнуло? Есть у меня такая черта, залетит шальная мысль в голову, и пока не пойму, в чем проблема, не могу успокоиться. Вот и сейчас сижу, туплю, пытаясь ухватить, что же меня зацепило в видео. Вроде все как обычно, и все же что-то не так. Оставив сестру пересматривать клип в третий раз, ушел в гостиную, где мама уже накрыла на стол. В гостиной, где мы теперь обычно едим, сейчас находится лишь женская половина семьи. Джоук на работе, и дома появится только ближе к вечеру. Обед проходит под бормотание телевизора, с экрана которого красивая ведущая передает последние новости. Пропуская мимо ушей всю эту трескотню, ем то, что мне накладывают. В отличие от меня, женщины слушают все, что им вещает зомбоящик, очень внимательно. Только под самый конец обеда до меня дошло. Музыка, что я прослушал, мне показалась странной, потому как подобного рода композиции в моем мире были популярны в конце 90-х, начале 2000-х годов. Вещи хорошие, но очень плоские, если можно так выразиться. Не было в них тогда большого количества наложений и разного рода сочетаний музыкальных инструментов, и с эффектами было кисло. Это начиная примерно с 2005 года более или менее стали работать на новом уровне. А здесь услышать такую музыку я никак не ожидал. 2009 год на улице. Как же так? Вот интересно, она тут вся такая? Размышлял я, медленно пережевывая какую-то траву. И вообще, какая она, музыка этого мира? Испытывая нешуточные моральные и физические муки, я упустил из вида столь важную вещь, как музыка. Для меня она всегда была важна. А ведь передо мной целый новый мир. Посетившая голову мысль была явно из разряда мажорных. Тут наверняка столько для меня неизвестного существует. Книги, фильмы, музыка, разного рода игры и прочее. Ё-моё, ну я и придурок. По итогам размышлений дал себе виртуальный подзатыльник. Обедающие женщины неожиданно вздрагивают от громкого хлопка по столу и устремляют взгляды на виновницу. Соин, улыбаясь во все свои 32 зуба, с сияющими глазами начинает смеяться. «Дочка, что с тобой?» — вкрадчивым тоном задает вопрос Хими, с опаской поглядывая на своего ребенка. «Ты что-то вспомнила?» Девочка, продолжая заливаться звонким смехом, начала мотать головой в жесте отрицания. «Нет, омма!» — кое-как выдавила из себя Соин. «Просто я только что поняла кое-что». «Что ты поняла, дочка?» — с настороженностью задает еще один вопрос мама. «Да то, что у меня есть целый новый мир, и в нем наверняка столько интересного», продолжая посмеиваться, отвечает девочка. И еще больше удивив всех присутствующих, она, подняв руки вверх, выкрикивает звонким голосом: «Дебаг! Потрясающе!» Бабуля дергается всем телом. Хеми и Сонми смотрят на это представление выпученными глазами. Тут до меня начинает доходить, что реакция у родных какая-то странная. Опускаю руки вниз и смотрю на родственниц, пытаясь понять, что не так. «Что?» В конце концов, не выдержав этих гляделок, задаю вопрос, переводя взгляд с бабули на маму, а затем на сестру. Первой в себя приходит Пак Пао. По-стариковски покряхтывая и устроившись поудобнее, бабушка произносит: «Чуть с ума всех нас не свела, маленькая негодница!» Ворчит она, но в ворчании слышится нотка облегчения и даже вроде как радости. «Разве можно так пугать, внучка? У меня чуть сердце не остановилось!» «Да, дочка, нельзя же так!» Нахмурившись, подключается к словесному пинанию Соин мама. «И вообще, порядочным девушкам не пристало вести себя подобным образом». «Ну ты даешь, сестренка», — мотает головой Сонми. Перевожу свой взгляд в обратном порядке и задаю очевидный для меня вопрос. «Что не так? Приличным девушкам не подобает выражать эмоции столь ярко и громко», — говорит Хими, кладя палочки на стол. «Запомни, хорошо воспитанные девушки скромны и сидят молча, пока к ним не обратятся с вопросом». Я аж рот открыл от удивления. Охренеть тут у них порядочки. Это чего теперь, мне и заговаривать первым нельзя, что ли, ни с кем? Что за бред? Неожиданно для всех начала смеяться Пак Пао. По всей видимости, выражение моего лица было настолько красноречиво потешным, что она не выдержала. Бабуля заливалась смехом, положив одну руку себе на грудь и пытаясь прикрывать рот другой. Хальмони ржала так, что даже заикаться начала. Глаза Сонми в этот момент сделались практически круглыми. Сестренка начала походить на одну из многочисленных героинь аниме. Мама молча поглядывала на бабушку со странным выражением на лице. Немного погодя, когда бабуля почти отсмеялась, она попыталась заговорить. «Ой, не могу больше!» Продолжая задыхаться, кое-как выдавила Пак Пао. Затем бабушка под ошарашенными взглядами всех присутствующих, включая меня, окончательно отсмеявшись, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. «Не говори пока больше ничего, невестка, а то я точно помру от смеха», все же чутка посмеиваясь и обмахиваясь ладошкой, произнесла бабушка. Хеми промолчала, но ее недовольство выдавала складка промеж бровей. «Раз ты наелась, внученька», — обратилась уже ко мне Пак Пао, — «пойдем-ка пообщаемся». Местом для беседы была выбрана беседка за домом, куда мы, собственно, и направились. Я, нифига не въехавший в тему, и периодически посмеивающаяся Хальмони.